брать оружие. На этот счет вроде бы и конвенции есть. Но бывают исключительные случаи. В данном случае самооборона. Мы раненых защищали, и я лично уничтожил одного фашиста. Вернулась Люба, сообщила негромко: «Там все нормально, вам привет». Он почему-то снова смутился и постарался перевести разговор. «У нас новый санитар, вы с ним позанимайтесь, пока есть время». Он вспомнил, что новенького нужно оформить, и направился в штаб. После всего, что произошло, Сафронов относился к НШ без прежней предвзятости, без иронии, с большим уважением. Он, не переставая, твердил при каждом удобном случае, но НШ предвидел, и если бы не он. НШ, как обычно, сидел за бумагами. «Как раз!» — воскликнул он, завидев Сафронова. «Наградные составляем. Вы кого представите? Офицеры — наше дело, а сержантский рядовой состав тут вы поработаете». Сафронов не знал, что ответить. «Присел неточный, но попытка не пытка», — сказал НШ. «Пишите». Сафронов взял несколько незаполненных наградных листов. «Вообще-то я по другому делу. Там санитар объявился, а у нас недостает по штату». «Ценный человек». «Точнее, крепкий», — улыбнулся Сафронов, представив фигуру Лепко. «Поправится, думаю, за двоих потянет». И тут его осенило. «Товарищ НШ, а ведь в других взводах, и у них вроде бы не хватает санитаров». НШ кивнул. 4 единицы вы были по ранению. Разрешите подобрать из легкораненых?» НШ повел выцветшими бровями, одобрил. «Мыслишь?» И повторил. «Мыслишь? Разрешаю». Сафронов радостно козырнул, собираясь уходить. НШ остановил. «Можете резервик иметь, мало ли. В крайнем случае отправим с последней партии». «Слушаюсь. Понадобится народ, буду к вам обращаться. Пожалуйста». Сафронов возвращался с радостью на душе. Хоть что-то, хоть какая-то отдушина. Смотри-ка, а НШ какую мысль подкинул? Действительно ценную. Он начал строить план действий. Отберет в санитары тех, кто хочет остаться, кто наиболее способен, смекалистых, крепких и понятливых людей. А в активе у него тоже будут надежные, опытные и расторопные солдаты. Таким образом, он сразу двух зайцев убьет и медсанбату окажет помощь, и своему корпусу сохранит наиболее преданных и обстрелянных воинов. «Да, но НШ — это одно, а комбат — другое», — мелькнула мысль. «Все-таки комбат командует, а не начальник штаба. А он, может, и не одобрит этой затеи». Сафронов даже остановился от разочарования. Идея, которая еще минуту назад окрыляла его, вдруг сложила крылья, как птица, подбитая в лед. За самоуправство по головке не погладят, особенно если корпусной узнает. Он тогда за этот дополнительно развернутый стол на меня взъелся. А тут такое дело. «Ну, у меня же есть палочка-выручалочка», — подумал Сафронов о замполите. «Товарищ гвардии, то есть капитан», — навстречу шагнул Галкин. «Цупу привезли». «А что на второе?» Не вникнув в смысл слов санитара, спросил Сафронов. Галкин фыркнул и затрясся в хохоте. «Извиняйте!» Смех застревал в горле и не давал ему говорить. «Что такое?» «Так то ж не суп, а тот, что бежал-то, цупа!» «Вот вам и первый кандидат», — подумал Сафронов и вошел в палатку. Возле раненого стояли все свободные от работы его подчиненные. У цупы была перевязана голова. Из бинтов торчал один глаз, но он горел таким блеском, что Сафронов понял, солдат еще там.